Месть. Хаем, а за кого мстить собрались? Меланик Ганлар сделал слишком много для авантюристов. Например, написал подробную инструкцию по подземелью для начинающих. Благодаря этой карманной книжке новички перестали дохнуть, как мухи. Аргус не собирается закрывать глаза на смерть лучшего из нас. А когда произойдет сама атака? Сегодня ночью. Темноты дождемся и нападем. Я смогу чем-нибудь помочь? Конечно, можешь. Спалить там все дотла. Устроить самое масштабное пожарище. Ха-ха-эм, договорились. Альф улыбнулся и показал ладонь, на что Суета тоже подняла руку и ответила таким же жестом. Еще свидимся, пылающий Айман. Бывай. Она оттолкнулась от края ямы и нырнула обратно в глиняную тюрьму. Айман продолжил стоять и задумчиво смотреть в точку, где раньше сидела авантюристка. И только после этой небольшой паузы он отвернулся от колодца и посмотрел на стоящих вдалеке гнома с троллем. Выдвигаемся. У нас мало времени. Получив разрешение, Гимн засеменил ко льву. А мы собираемся как-нибудь помочь этим женщинам. Нет, тут и без нас есть помощники. Ласьян, а ты чего застыл? На лице тролля читалось жуткое беспокойство. Видимо, острый слух ему позволил подслушать разговор даже с такого расстояния. А, да, иду. Пока группа товарищей пробиралась между ямами, я погрузился в свои мысли. Осознание, что все идет по звезде, нахлынуло, и я стал переживать. Что делать, если гримуар богини заберут налетчики? Сомневаюсь, что мне удастся оправдаться перед Хильтой. Чувствую, полетит моя голова. Напрягает еще, что у меня нет никакой возможности связаться с Эймоном и обсудить происходящее. Остается лишь надеяться, что огненный эльф своими пылающими глазками видит ситуацию намного лучше меня и уже придумал, как все решить. Тролль догнал неспешно шагающего льва, потянул его за плечо и провел рукой по воздуху. «Ты куда собрался? Нам вообще-то туда». Пожав плечами, Айман развернулся и продолжил путь уже в сторону указанного направления. Со стороны кажется, что он паник, но я вижу, что его взгляд полон уверенности, задумчивой уверенности. «Эй, подождите меня!» За это время Гимн прошел только половину пути, потому как с аккуратностью ступал между колодцами. «Прыгай зайчиком, рыжий, только в яму случайно не упрыгай!» Хах, услышав, что возвращается привычная суета, я немного успокоился и стал внимательно разглядывать дорогу, к которой приближались троллы с альвом. Удивительная картина. Связали срубленные деревья друг с другом и полученную бревенчатую дорожку расстелили по центру склизкого болота. Подойдя к деревянной дорожке, Айман аккуратно поставил на нее ногу. Видимо, боялся, что круглое бревно сейчас провернется как колесо. Заметив нерешительность альва, тролль усмехнулся и пошел вперед по бревенчатому пути, совсем не боясь поскользнуться. «Да начхай ты на осторожности, шагни уже вперед, тут безопасно, как у гнома за пазухой. Кстати, где рыжебородый? Он там в яму не провалился? Если волнуешься, сходи проверь, не е-е, как-то впадлу». Отбросив сомнения, альв сделал шаг и, убедившись в устойчивости, он продолжил путь по деревянному мосту без лишних сомнений. Вот только его маленькие ножки то и дело соскальзывали в небольшие щели между бревен. Сорняк, глава 51. Верный путь. Узнав о надвигающейся угрозе, герой еще больше возжелал избавиться от кандалов простого наблюдателя и обзавестись новым телом. Его беспокоило, что он не в состоянии хоть чем-то помочь товарищам. Но больше всего печалило героя, что от его желания ничего не зависит, не в его силах изменить свое положение, остается лишь смириться с беспомощностью и просто наблюдать. Группа живо продвигалась по бревенчатой дороге в сторону поселения орков. С каждым пройденным шагом небо заволакивала тьма, мир погружался в темноту, но товарищи не обращали на это никакого внимания. Их путь освещала огненная корона, полыхающая над головой льва. Его уже достали нескончаемые споры гнома с троллем, которые безумолку галдели. «Чхал я тому за пазуху. Что за заливную дичь ты тут выдал? Ты понимаешь, что говоришь о разрозненном сброде выскочек без единого командования? Удивительно, что эти отбитые психи вообще повысовывали свои жопы. Авантюристы почти всегда спускаются в подземелье в составе небольшой группы. Мне кажется, у них достаточно опыта работы в команде для того, чтобы стать армией. Да им в жопу не всралась никакая война с Ордой. Все происходящее это одна большая коллективная прихоть. Если вдруг кто-то где-то обосрется, ему никто не помешает просто сбежать. Я вообще думаю, что после одной неудачной стычки с орками авантюристы плюнут на все это и поползут обратно в свое подземелье. Хм, неприятно это признавать, но думаю, Тут ты прав. Сомневаюсь, что авантюристов заставили подписать какие-нибудь военные контракты, накладывающие на них штрафы за дезертирство или неподчинение приказам. Без четких правил они всего лишь шайка умелых бандитов. Рыжий волосатик, наконец-то ты прозрел. Тут нет ничего глобального. Небольшой конфликт, который закончится на рассвете, независимо от исхода. Айман повернул голову на гнома. Тут я соглашусь с Лосином. Этот конфликт не разрастется до масштабов войны. Мир авантюристов зациклен на подземелье. Там происходят все главные события их жизни, победы да смертельные поражения. Поверхность их особо не интересует. То, что сейчас происходит, лишь разовое исключение из правил. Гном поднял брови и вздернул руки. Почему вы отметаете религиозную основу болотного общества? Почему никто из вас не задумался о том, как отреагирует Орда на известие об уничтожении Барбула? Я уверен, что все зависит от настроения Верховного Гоблина. Если накануне, перед тем как услышать о случившемся, высокопоставленный жрец вдруг плохо выспится или просто будет не в духе, то поверьте, скорее всего, и даже наверняка, Орда начнет масштабный поход на Аргус. Весь мир построен на исключениях и случайностях. В основе всего лежит хаос. Поэтому я и говорю, что строить свои планы на неустойчивых прогнозах крайне глупо. Так зачем вы это делаете? Тролл почесал затылок и виновато посмотрел на Альва. Горячая голова, мне кажется, мы проиграли в споре. Бородач нас урыл. Нет, тут можно еще долго дискутировать, но предлагаю перенести разговор на потом. К нам приближается отряд орков. Да слышу их, хотя ты прав. Пора бы мне серьезнее отнестись к обязанностям проводника. Так, план таков. Ступаем молча с идеально важными лицами и надеемся, что до нас никто не докопается. Лосьян вышел вперед, и товарищи продолжили шагать по бревенчатому мосту, уже скрываясь за широкой спиной тролля. Расширив видение, я обнаружил многочисленную группу, состоящую только из орков. С каждым шагом великанов бревна под их ногами уходили глубоко в склизкую землю, чтобы после выпрыгнуть и расплескать по сторонам грязные брызги. Орки шли как-то слишком организованно, не крутились и даже не переговаривались, если не считать тех двоих, что возглавляли шествие. Они не только вели себя иначе, но и выглядели по-особенному. Рядом со столь мускулистым гигантом щуплый орк смотрелся еще ниже. Однако, несмотря на незначительные габариты, именно этот персонаж меня пугал намного больше, чем вся эта толпа. Легкая улыбка, непринужденные движения и острый взгляд, абсолютно все в его внешности сигнализировало об опасности. Особенно напрягало то, как театрально он жонглирует ножом, подбрасывает его, а потом вместо того, чтобы поймать, ударяет пальцами по лезвию, заставляя клинок вновь подлететь вверх. Зато идущий рядом с ним гигант за время моего наблюдения так ни разу и не сменил выражение своего лица. Либо он дурак, либо эта огромная бочка в его руках настолько ценная вещь, что ему приходится старательно смотреть под ноги и следить за каждым своим шагом. Кстати, а зачем обычную бочку укутывать в шкуру животных? На улице вроде не так холодно, чтобы приходилось согревать деревянную емкость. А может, ее так прячут от посторонних глаз? Заглянув внутрь массивной ноши, я увидел, что сосуд наполнен какой-то золотой жидкостью. Наверное, той самой, о которой так много рассказывал гном. Когда орки заметили приближение тролля с товарищами, то никак не отреагировали. Лишь только их щуплый предводитель сконцентрировал свое внимание на Аймане и стал неотрывно его разглядывать. Он смотрел настолько пристально, что даже перестал подбрасывать кинжал. Две группы приближались друг к другу, и повисшее в воздухе напряжение нарастало с каждым шагом. Но в момент, когда отряды должны были столкнуться, орки вдруг потеснились. Они сдвинулись к самому краю бревенчатой дороги, тем самым пропуская тролля с товарищами. Все обошлось, но гном все равно нервничал. Шагая, он разглядывал свои ноги и периодически поднимал голову, чтоб украдкой посмотреть на суровых орков. Вдруг гимн обратил внимание на то, что Альф стал вести себя странно, отчего тревожное поведение гнома лишь усилилось. Лосьян также заметил, как корона над головой мага начала прерывисто мерцать, потому он не стал препятствовать Айману, когда тот захотел выйти вперед и встать перед орками. Зеленый ублюдок. Предводитель отряда орков шагнул вперед и наклонил голову на бок, разглядывая пожар в глазах мага. Какой злобный Альф. Пылаешь на меня так, будто мы с тобой уже где-то встречались. Повисла давящая тишина. Гном с Лосьяном нервно сглатывали слюну, не понимая, что происходит. Зато орков, видимо, совсем не волнует происходящее. Кажется, что они вообще не переживают за предводителя, который вышел против опасного мага. Орки стояли с тупыми рожами, с полным безразличием к происходящему. Кто-то ковырялся в зубах, кто-то проталкивал указательный палец себе в нос, а кому-то и вовсе было интереснее копаться мизинцем в ухе. Айман глубоко выдохнул, и огненная корона над его головой перестала мерцать. «Ты забрал мой посох, а после столкнул в бурный поток реки». Усмешка сползла с лица орка, а его ладонь покрепче сжала кинжал. «Ну да, припоминаю, что-то подобное. Раз уж ты вспомнил, тогда скажи, что случилось с Аленом и Лавиной, эльфами, с которыми я тогда путешествовал». После небольшой паузы, лицо орка вновь расползлось в улыбке. «Рад, что разумный эльф решил вести себя разумно. Просто поговорив, ты добьешься большего. Но если что, я не против вернуться к первому варианту. Отвечай, давай лучше заключим сделку». Слова орка ошарашили Аймана. Немного поразмыслив, он вскоре вновь поднял глаза и посмотрел на собеседника. «Что ты задумал? Ничего плохого. Я действительно хочу рассказать тебе все, без обмана и утайки. Однако взамен ты поклянешься именем своей богини, что выполнишь одну мою маленькую просьбу. Хватит хитрить и нормально объясни уже, чего хочешь». Орк наклонил шею и положил руку себе на плечо и начал его массировать. «Меня зовут Варлам. Я единственный сын вождя. Сын, которого ужасно раздражает, что отец все время развлекается. Он перестал заботиться о своем клане и отвернулся от всего. Вот я и хочу наказать его. Прошу, сожги эту гребанную арену или хотя бы устрой там небольшой пожар. Сделай что угодно, главное, повреди то место. Обещаю, что сегодня ночью строение арены опалит огонь, но не обещаю, что устрою это своими руками. Рад, что мы договорились». «Договорились. А теперь рассказывай, что случилось с эльфами. Жаль тебя расстраивать, но лысый погиб. Ну а вот девушка мне понравилась, и я не захотел из нее делать грязь и определять в питомник. Решил, что ей больше понравится на кровавой арене. Она хороший воин, так что должна быть еще жива». «Понятно. А мой посох, все еще у тебя?» «Нет. Я почти сразу его обменял у гномов на ящик дурмана. Кто бы сомневался. Но книгу ты ведь не стал им продавать?» Варлам увел глаза в сторону и тяжело вздохнул. «Да. Ну и зачем я пообещал правдиво ответить на все твои вопросы? Передумал отвечать? Я думал, ты пришел сюда, чтобы преобразиться через умывание. А на деле ты хочешь выкрасть книгу. Где она?» Корона Альмана ярко вспыхнула, и из его глаз полетели огненные искры. Орк немного растерялся и непроизвольно сделал шаг назад. «Все-все, не горячись, я рассказываю. Не томи. Поднимись на крышу арены. Там среди зрительских мест ты увидишь шатер вождя. Поискав среди объедков и пустых бутылок, ты сразу найдешь книгу. Ха-ха, для тебя это все шутки». Внезапно Варлам сделал шаг вперед и, крутанув в руках кинжал, ловко приставил лезвие к горлу льва. «Хватит полыхать, никчемный. Вы все живы лишь по моей прихоти». Айман с невозмутимым лицом посмотрел вниз. «Я забираю его. Спасибо, что придержал». «Что? Это куны Лавины. Потому я его и забираю. Ладно, уговорил». Варлам убрал кинжал от горла льва и сразу же вложил его в протянутую ладонь. Сжимая в руке кусок металла, Айман развернулся и подошел к ошеломленным товарищам. Варлам проводил мага взглядом, а после достал из-за пазухи точно такой же кинжал и начал им жонглировать. «Передавай привет отцу. Если будет спрашивать, скажи, что я не приду на праздник». Айман промолчал и даже не стал поворачиваться на говорившего. Глядя на миниатюрную спину льва, орк лишь усмехнулся. «Хах, ну бывай горящая задница. Надеюсь, мы больше не встретимся». Варлам продолжил путь, и стоящие за ним орки вскоре вышли из ступора и последовали за предводителем. Тролль настороженно следил за удаляющимися спинами великанов и нервно сжимал зубы. Было видно, что ему хотелось высказаться, но он терпел. В итоге, так и не издав ни звука, Лосьян молча зашагал в прежнем направлении, а Айман с Гимном последовали за ним. Гном шел немного позади. Вдруг он вытянул ладонь. Видимо, он хотел дотронуться до льва, но тут же передумал. Его рука зависла в воздухе, так и не прикоснувшись к плечу. Гимна распирали вопросы, но он так и не решился их задать. «Я же быстро устал от повисшей тишины и стал развлекать себя сканированием склизкой округи. Стоило сосредоточиться, как я сразу заметил высокую стену поселения орков. Из-за большой отдаленности видны были лишь размытые силуэты. Товарищи не подошли еще достаточно близко, и мне оставалось только перевести свое внимание на мерзкий пейзаж болот и с грустью в сердце смотреть, как бревенчатая дорога простирается сквозь отвратительную склизкую землю. Вдруг гном все же не выдержал и потянул льва за плечо. «Айман, расскажи, зачем ты провоцировал того орка?» Лосьян также развернулся и сурово посмотрел на мага. «Да, будь добр, расскажи, какая муха тебе залезла в гузно, а? Вообще-то в тех переговорах я выбрал самую безопасную тактику». «Да ну не гонишь», глаза тролля светились яростью, а из его уст помимо сарказма брюзжала слюна. Видно, что та ситуация сильно испугала Лосьяна. Слабость Варлама была очевидна. «Вот я и сыграл на ней. Ага, да, слабость. Как мы так проглядели его очевидную такую слабость? Я сразу заметил, что сын вождя очень импульсивный, но в то же время считает себя самым умным. Заметно же, что каждое свое действие он тщательно обдумывает. Внутри него бушуют огромные амбиции, потому он боится совершать ошибки. Я специально создал ситуацию, в которой он будет стараться держать себя в руках. По мне, это ты себя возомнил самым умным, раз веришь, что мы поверим во всю эту несусветную дичь, что ты тут заливаешь». Переиграл он, ха-ха, настолько переиграл, что к горлу нож приставили. «Да, кстати, на, держи, будет тебе сувенир на память». Лосьян нахмурился и взглянул на лезвие. Немного подумав, он принял подарок. Гимн же уже давно потерял интерес к спору товарищей и старательно всматривался в горизонт, где бревенчатый путь упирался в распахнутые ворота деревянной крепости. По краям прохода горели два костра. Света хватало, чтобы хорошо осветить не только проход, но и часть высокой стены. И у одного из этих костров столпилась группа зеленокожих великанов. Приглядевшись к стене, на которую взирали орки, я увидел вымазанного в грязи человека. К ноге бедолаги привязали веревку и свесили его вниз головой. Среди собравшихся орков я заметил большое количество детей. Одни зеленые сорванцы ползали на четвереньках и лепили грязевые шарики, а другие закидывали этими снарядами живую мишень. Детский восторг оказался заразительным. Пока я наблюдал за орчатами, мне и самому стало весело. Особенно порадовал недавний бросок. Кусок грязи прилетел подвешенному парню прямо между ног, отчего тот забавно скрючился. Но не только я оценил точный бросок. Взрослые орки также заметили звонкое попадание и начали восхвалять пацана. Любуясь страданиями парня, я пригляделся к шрамам на лице и груди. Они показались мне до жути знакомыми. Мгновение и меня озарило осознание. Я знаю этого бедолагу. Это старый я, Триул. Интересно, какого черта он тут забыл? Сорняк, интерлюдия 8. Лосьян. Молодой тролль наслаждался беззаботной жизнью, но спокойные будни нарушила странная компания, пришедшая к его дому. Гости предложили работу и пообещали расплатиться удивительным артефактом, способным наделить невероятным даром. Вот только самому троллю перемены в жизни не нужны, особенно столь кардинальные. Однако в нем все же загорелся интерес к загадочному артефакту, и он согласился сопроводить незваных гостей. «Каждый праздник я спускаюсь с дерева и отправляюсь в поселение ради вкусной жратвы. Набиваю брюхо вдоволь и тырю чего-нибудь про запас. Но празднество умывания я всегда пропускаю. Хоть в этот день и принято поедать самые вкусные ништяки, я предпочитал не тормошить неприятные воспоминания. Так было раньше. Сейчас что-то изменилось, и я не догоняю, что именно. Ставлю бороду гнома и жопу льва, что в перемене моих мыслей виновата та копченая колбаса из человеческого мяса. Либо на меня повлияло то, что я вновь увидел миловидное лицо льва, такое же прекрасное лицо, как когда-то было и у моего брата. Ну и начхать, чхать и не думать. Да и вообще, какая орчья мать его разница? Вроде бы я сам захотел сопроводить сопляжуев до поселения. А на кой мне это? Вообще плевать, только раздражает темп, в котором мы двигаемся. За то время, пока их короткие ножки прошли путь от моего дома до Барбула, пролетела вечность. Без медлительных попутчиков я бы уже два раза успел вернуться домой. Надо было пинками их подгонять. Хотя, если задуматься, порой мне нравится это небольшое путешествие. Коротконогие, забавные ребята. Вот только творят они лишь неописуемый отстой. Чавкалку я, конечно, раскатал знатно, раз считал, что предстоит легкая прогулочка. Настолько легкая, что я уже с трудом сдерживаюсь, чтоб никого из них не прибить. Иногда они включают голову и даже малую малость думают. Вон, благодаря дотошности льва мы узнали, что этой ночью на поселение нападут авантюристы. Я аж проникся уважением к горячей голове, но ненадолго. Этот мелкий хмырь спровоцировал Варлама и чуть не остался без головы. Благо мучение скоро закончится. Мы уже на пороге поселения. Еще немного, и я буду свободен от этого безумия. Мы приближаемся к распахнутым воротам Барбула. Рядом, у костра, тупит орки и втыкают на подвешенного за ноги вниз головой человека. Сами зеленые выродки лепят грязевые комочки и закидывают мужика этими какахами. По сути, ничего интересного. Очередной обрыган умудрился нахамить жрецу. Лосьян, а зачем они подвесили того человека? Это такой вид пытки. Бородатый совсем не стесняется открывать рот, даже когда в его рыжей голове всплывают не самые умные вопросы. Да ничего, потерплю. Буду считать, что это часть работы проводника. Когда тебе захочется чихнуть, то сделай это в сторону хорошо одетого гоблина. Постарайся хорошенько. Чихай так, чтоб вылетевший поток слюней добротно так заляпал рясу жреца. Хочешь, чтоб меня подвесили рядом с этим бедолагой? Ну а чё, думаю, тебе понравится. Один из орков обернулся и посмотрел на нас. Провел глазами по рыжему гному, по пылающему льву, чтобы после улыбнуться мне желтыми зубами и приветливо помахать огромной рукой. Гык, с праздником. Я тоже поприветствовал здоровяка небольшим кивком. И он отвернулся. Зеленые хоть и промышляют разбойничеством и рабовладельничеством, но они всегда радушно принимают всех гостей в своем поселении, независимо от пола и расы. Пока мы будем шататься по Барбулу, орков можно не опасаться. Главное, не встретить какого-нибудь жреца со скверным характером. Почувствовав, что кто-то дотронулся до моей шершавой ладони, я опустил глаза и посмотрел на малыша с пожаром на голове. Чего тебе? В какое время проходят бои на арене? Сегодня их не было и не будет. В дни празднеств нельзя проливать кровь. Отлично. Тогда веди нас прямиком к арене. Понял, принял. Почапали. Развернувшись на пятках, я направился к широко распахнутым воротам. Проходя вдоль стены, на мгновение остановился и еще раз взглянул на подвязанного за ноги обрыгана. Его обнаженное тело полностью вымазано в грязи, и он совсем не шевелится. Прислушавшись, уловил шепот, но не смог разобрать, что именно он бубнит себе под нос. Живой. Это он пока живой. Вижу, как тепло покидает его. Он сильно замерз. Думаю, висит он так уже не первый день. Спасибо за подробности. Мне как-то начхать на него. Через несколько шагов я пересек ворота и сразу же нахмурился. Вроде появлялся тут совсем недавно, но кажется, что домов стало больше. Кто-то хорошенько всыпал батракам, потому что они стали еще усерднее впахивать. Дорога до арены широкая и прямая. Доберемся быстро. Я толком и не успею оценить масштаб произошедших изменений. После того, как вождь решил покинуть затопленные земли, прошло всего-то ничего, а вон уже сколько домов возвели. Но из-за большой спешки у них не хватает качественных материалов. Потому большую часть домов построили из кривых бревен. Самые ровные они пустили на дорогу. Наверное, чтоб гоблинам было комфортнее, важно расхаживать по улицам. Погляжу, что на домах даже самых опытных охотников костяных украшений меньше прежнего. Багамут ошибся. Не стоило строить новое поселение на окраине болот. Да, здешние животные такие же огромные и могучие, но обитает их тут намного меньше, нежели в центре. Осознав, что для столь грандиозного праздника на улицах как-то слишком тихо, я стал прислушиваться и высматривать жителей. Вскоре заметил валяющегося на земле гоблина в дорогой рясе. Он лежал без сознания, а в руке держал бутылку из темного стекла. Немного поодаль от него стояла пара орков. Они хотели к нему подойти и помочь, но не решались. Их пугали одеяния жреца. Чем ближе мы подходили к зданию арены, тем больше я замечал спящих в грязи гоблинов и пьяных орков. К прискорбию, все они выпивали то самое отравленное вино. Поселение погрузилось в странное молчание. Нет той былой суеты. Вдруг я уловил странные движения за своей спиной. Обернувшись, увидел, что альф подошел к небольшому кусту и оторвал от него веточку. После он подпалил ее кончик и с любопытством стал разглядывать, как огонь неспешно обугливает палочку. «Айман, а чего ты делаешь? Удобно, когда в группе есть кто-то любопытнее тебя. Этот бородатый никогда не стесняется задавать вопросы. Ща покажу. Я помню, у тебя за пазухой пергамент был. Можешь дать мне кусочек?» Заметив, что альф стал замедлять шаг, я почувствовал неладное, но сделал вид, что происходящее меня не волнует. Дистанция между нами увеличилась, но я не стал сворачивать шею и демонстрировать заинтересованность. Я шел в том же темпе и смотрел только вперед, на возвышающееся впереди здание арены. Слышу шорох бумаги. Гном передал льву обещанный пергамент, а теперь появился неприятный звук, скрежет. Видимо, Альф потушил пламя на веточке и теперь обугленной стороной что-то пишет. Это записка для гнома. Альф передал ему тайное послание. Тварь, решил меня кинуть. Да нет, или да, наверное. Рано делать выводы. Потом подумаю, а пока продолжу слушать. Скрежет прекратился. Альф закончил писать и передал пергамент обратно гному. Долгая пауза. Тот, видимо, читает. Нет, Айман, никакой это не артефакт. Всего лишь чертежный инструмент, который есть у каждого гнома. Хотя нет, это раньше с его помощью я записывал тексты, но больше не могу. Чат с ним что-то сделал. Сберегательный кристалл нагрелся и начал светиться. Я думал, что со временем он вернется в норму, но нет. Он также греет мой карман и продолжает мерцать. То, что мне и нужно. Гимн, я бы хотел ненадолго одолжить у тебя этот инструмент. Не понимаю. Когда мы найдем гримуар, нам на время придется разделиться. Книга очень важна, поэтому вы пойдете вперед, а я останусь, чтобы спасти Лавину и других рабов. А после мне надо еще выполнить обещание и сжечь арену. Мы можем тебя подождать. Нет, я все уже обдумал и понял, что это неоправданный риск. Мы можем покинуть Барбул, пройти немного вглубь болот и ждать тебя там, за стенами. Нет, никто никого ждать не будет. Выдвигайтесь сразу в сторону Сканерга. Я вас нагоню, либо встретимся уже на месте. Ладно, хорошо. Я сделаю все так, как ты сказал. Остановившись перед лестницей, ведущей на крышу арены, я развернулся и посмотрел на шагающих коротконогих. Увидел, как гном передает небольшой сверток. Альф поспешил развернуть его. Стоило ему начать, как из-под ткани стал вырываться белый свет, настолько яркий, что слепил намного сильнее, чем огонь расставленных вдоль дороги факелов. Приглядевшись, я рассмотрел в его руках небольшую палочку, на навершии которой мерцал кристалл. Вскоре Альф просунул руку за пазуху и спрятал артефакт в потайной карман. Тот самый карман, в котором он хранит мою награду, золотую жемчужину, способную наделить магической силой. Хм, а это странно. Даже я знаю, что может произойти резонанс с последующей детонацией. Знаю, что нельзя держать настолько близко друг к другу два сильных артефакта. Уверен, что он тоже об этом знает. Видимо, обещанной мне награды больше нет в том кармане. Но куда он ее дел? Наверное, ублюдок решил меня обмануть и втайне отдал жемчужину гному. Но зачем? Он ведь сам предложил мне столь ценную вещь. Почему передумал? Осознав, что гном куда-то делся, вожу глазами по горизонту. Через мгновение нахожу бородатого на краю дороги. Он держит в руке лист пергамента над пламенем факела и смотрит, как бумага стремительно сгорает. Вот же выродок, уничтожает улики. Или нет, боюсь, могу ошибаться. Хм, надо подумать. Еще есть время нормально все обмозговать. Закрыв глаза, я начал прислушиваться. Хотел сосредоточиться на шагах малышни и тем самым успокоиться, однако мои уши уловили отдаленные крики и скрежет металла. Слышу звуки смерти. Помимо боевого клича орков и безумного смеха нападавших, также разносятся громкие визги и мольбы о помощи. Эти авантюристы убивают всех, не жалея никого, даже гоблинов и детей. Лосьян, все нормально, идем. Ко мне подошел Альф, и я нехотя открыл глаза, чтобы посмотреть на его лживую рожу. Поднимайтесь по лестнице и сразу слева увидите шатер вождя, про который и говорил Варлам. Хватайте, что найдете, и быстро валите, пока вас за сраки не схватили. Ну а я постою тут, типа, на шухере. Подожду вас с моей наградой. Кстати, по поводу награды. Знаю, что ты подслушал мой разговор с гимном. Понимаю, что услышанное тебе не понравилось. Вообще это непозволительно и очень грубо, менять так условия. Тем более, заранее не посовещавшись с тобой. Но прошу, проводи гимна с книгой до Сканерга и дождись меня там. За это я заплачу намного больше, чем обещал изначально. Вот же лживый ублюдок. Такой же, как Кварьян. Все вы, альвы, одинаковые. Стоит вам довериться, так сразу вонзайте нож в спину. Ну ты чавкалку и закатал. Звучит все как одно большое надувательство. Но так уж и быть. Побуду мамкой для гнома. Чхать того ноздри. Я обломаю тебя и высушу. Гребаный альф. Рад, что мы договорились. Гимн, не стой, пойдем. Ага, конечно, я там плавал. Знаю это говно. Думаешь, я клюнул на твой обман и позволю собой пользоваться? Нет уж, это ты проиграл. Захавал мое притворство и даже не поморщился. Изогнув шею, я стал провожать взглядом мелкие спины предателей. Альф с гномом подошли к лестнице и начали подъем вверх. Потому как эта широкая лестница является главным выходом на арену, Строители на ней установили сразу два типа ступенек. Одни, широкие и высокие, для массивных великанов, а другие ступеньки, маленькие, рассчитанные под миниатюрные ножки гоблинов. Гоблинов, очередная гниль болотная, ТЦ, раздражает меня вся эта падаль обчиханная. Коротконогие ушлепки считают себя самыми умными. Гоблины и гномы, альвы и гремлины. Гремлины, ненавижу, Кварьян меня предал. А я все продолжаю думать о том, что у пылающего льва есть артефакт, способный вернуть моему брату магию. Почему даже после столь гнусного его поступка я продолжаю о нем заботиться? Почему так сильно желаю принести ему ту золотую жемчужину? Почему я ведь ненавижу его? Почему, вспомнив о недавнем подарке льва, я вытащил из-за пояса кинжал и опустил на него взгляд? Эльфийский кунай, раньше у меня было несколько таких, но я все равно смотрю на него как в первый раз. Цельнометаллическая конструкция без деревянной рукояти. На черном лезвии начертаны узоры в виде цветов и изогнутой листвы. В конце рукояти расположено металлическое кольцо, в которое можно засунуть указательный палец и начать раскручивать на нем кунай. У многих эльфов подобное вращение увеличивало точность и силу броска, но вот мне так и не удалось в полной мере освоить эту технику. Просунув в кольцо указательный палец, я начал прокручивать на нем кунай. Я уже давно не эльф. Богиня земли отвернулась от меня, и вся та благородная кровь превратилась в отраву. Нет смысла продолжать строить из себя непризнанного героя. Эльфийская честь и справедливость давно во мне сгнили. Теперь я часть Орды, часть отбросов, которая живет убийствами и грабежами. Нет ничего зазорного в том, что я вдруг захочу кого-то обмануть. Да и вообще, кого хочу, того и граблю. Захочу и вовсе убью, а потом обчищу все еще теплый труп. А-а, помогите, крик. Слышу противный крик гоблина. Во славу Орды, спасите меня. А-а, гоблин приближается. Помимо него, улавливаю и другие шаги. Мелкий ублюдок. Вот зачем он убегает именно в мою сторону, других направлений нет, кто-нибудь. Удивительно, что никто из орков так и не среагировал на столь раздражающий крик. Видимо, все, кто может сражаться, уже сражаются, а остальные давно погибли от отравленного вина. Прошу, помоги! Писклявый выкрик оборвался, а после я уловил приятный склизкий звук. Мое воображение даже нарисовало картину, как мертвое тело гоблина падает в грязь. Интересно, что его убило. Это была стрела в спину или кинжал для метания? Опустив взгляд вниз, я по-другому посмотрел на кунай, который все это время вращался у меня на пальце. А я так смогу, с такой же легкостью оборвать жизнь беззащитного? Получится ли у меня без зазрения совести убить гоблина или того же гнома? Лосьян, вождь мертв. Оборачиваюсь и вижу торопливо спускающегося гнома. Толком не смотря под ноги, он бежал вниз по лестнице. Кто убил вождя Айман? Нет, гримуар. Приглядевшись, увидел, что гном в руках держит книгу и крепко прижимает ее к груди. Ту самую книгу, на страницах которой начертаны руны, которые дозволено читать лишь богам, а посмевшего заглянуть в священное писание смертного постигнет моментальная кара. Вдруг нога гнома соскальзывает. Он теряет равновесие и срывается вниз. А-а-а, не еет. Осознав прискорбность ситуации, я резко отворачиваюсь и зажмуриваю глаза, чтоб случайно не взглянуть на раскрытую книгу. Твою, а-а, ё, а-а-а. Летя кубарем по ступенькам, гном после каждого удара пытался выругаться. И эти невнятные выкрики мешали мне сосредоточиться на происходящем. Все закончилось двумя звуками. Вначале гном громко приземлился на бревенчатую дорогу, а затем послышался глухой прерывистый стук. Бородатый все же выронил книгу. Отлетев в сторону, она упала на ребро, а после перевернулась. Наверное, либо перевернулась, либо все же раскрылась. Рисковать и смотреть на это все глазами я, конечно же, не буду. Ха-ха, хриплый стон сразу дал ответ на вопрос о состоянии гнома. А я так надеялся, что он свернет себе шею и помрет на месте. Опустившись на колени, я встал на четвереньки и неспешно начал приближаться к гному. Двигался медленно, потому как попутно старался нащупать лежащую на дороге книгу. Разводил в стороны руки и пытался вспомнить, откуда именно тогда донесся тот прерывистый стук. Моя ладонь вскоре коснулась идеально гладкой страницы. При падении книга все же раскрылась. Получается, что я все же не зря решил поползать тут с закрытыми глазами. Нащупав кожаную обложку, я захлопнул книгу и начал подниматься на ноги. Но, даже когда я окончательно выпрямил спину, страх никуда не ушел. Я почему-то по-прежнему боялся снова открыть глаза. Осознав, что все это время мой указательный палец был просунут в кольцо Куне. Я глупо улыбнулся и покрепче сжал рукоять ножа, резко распахиваю глаза и сразу сосредоточиваю свое внимание на лежащем на спине гноме. Не шевелится, но если приглядеться к бороде, можно заметить ритмичное смещение усов. Дышит, падла. Хочу граблю, захочу и вовсе убью. Если захочу, то обязательно убью. Сделав несколько шагов, я оказался прямо над бессознательным телом гнома. Крутанув на пальце кунай, я нагнулся, схватился за рыжую бороду и отвел ее в сторону, раскрывая его горло. Еще раз крутанув на пальце кинжал, я покрепче сжал рукоять и приблизил лезвие к шее гном. Резко дергаю кунай на себя. Вслед за взмахом во все стороны полетели рыжие волосы. Одно движение, и гном остался без бороды. Поднявшись на ноги, убираю кинжал за пояс и начинаю внимательно изучать срезанную бороду. Верчу пучок волос в руках и пытаюсь найти тайник. Слышал, что некоторые гномы вплетают в бороды небольшие мешочки и прячут в них драгоценности. Искал я недолго. Мне все же удалось найти заветный кармашек. Заглянув в него, я увидел несколько блестящих кристаллов и ту самую золотую жемчужину, которую обещал мне Альф. Выставив ладонь, я начал высыпать на нее содержимое мешочка. Но стоило золотому артефакту дотронуться до моей кожи, как тут же я почувствовал обжигающую боль. Машинально отдернул руку, и все камни полетели вниз. Ай, мля, горячо. Немного помахав пострадавшей рукой, опускаю глаза и сразу нахожу золотую жемчужину. Хоть она и закатилась между бревен, но из-за исходящего от нее свечения ее сложно потерять из виду. Услышав шипящий звук, нагибаюсь и присматриваюсь к артефакту. Вижу, как окружающая его грязь начала бурлить от столь высокой температуры. В руках я его точно не понесу. Надо во что-нибудь его завернуть. Хм, может, у этого есть небольшой кусок ткани? Приблизившись к гному, я оттянул подол его робы и заглянул во внутренние карманы. Но ничего, кроме листов пергамента, я там не нашел. Хотя нет, все же кое-что нашел. Какой-то странный флакон, на дне которого осталось еще немного жидкости. Ну и отлично. Эта странная водица заодно охладит пыл золотой жемчужине. Присев на корточки над все еще шипящей грязью, я откупорил пробку флакона и поднес широкое горлышко к жемчужине. Другой же рукой достал из-за пояса кинжал и простым, но ловким движением зачерпнул ее и закатил в стеклянный флакон. Поднявшись на ноги, я уже собирался улыбнуться, но в итоге нахмурился. Осознал, что у меня попросту нет карманов, куда можно было бы спрятать бутылек. Немного почесав затылок и подумав над вариантами, я быстро сообразил, что делать. Вытянул из одежды гнома длинный шнурок, подвязал его к широкому горлышку флакона и повесил это незатейливое ожерелье себе на шею. Развернувшись и уже собираясь уходить, я остановился и посмотрел на лежащего без сознания гнома. Обчиханный уродец, даже сейчас умудрился мне настроение испортить. Мне совсем не хочется, чтоб мелкого утырка невзначай убил авантюрист. Надо бы где-нибудь спрятать гнома. Сорняк, глава 52, мертвое пламя. Спасаясь от горя, печаль ушла, доверие спряталось в омуте ужаса, нестерпимая боль обратилась в экстаз, поток страданий взорвался чистым счастьем, простая досада шагнула в гнев и выстрелила яростью, пронзающий снаряд слился со скукой и впитался страхом. Весь этот эмоциональный хаос начался из-за одного единственного взгляда на распахнутый гримуар. Герой случайно прочитал письмена бога и осознал начертанные там руны. Теперь его разум терзает истинная эмоция счастья, безумие. Нестихающий звон, похожий на эхо, ощущается потоком подавленных стремлений. Мешанина сумбура давит тяжелым грузом, и я в полной мере испытываю все их последствия. Эмоции и сильные желания. Они взрываются, затихают и снова переполняют мой разум до предела. Все это пожирает разум целиком. Вдруг дверь закрылась, и бурный поток хаотичных мыслей перестал меня одолевать. В разуме образовался какой-то блок, делающий из меня лишь наблюдателя. Выворачивающее чувство хаоса никуда не делось, но все изменилось. Теперь я, словно простой зритель, безучастно смотрю через толстое стекло на бушующий ураган. Смотрю и понимаю, что все это один сплошной сон, и, шагнув в этот ад, я смогу наконец очнуться. На мгновение эмоции затихли и тут же взорвались множеством голосов, картинок и запахов. Мое ощущение. Пространство взбесилось. Я осознаю четкие образы разрозненных действий. Вижу пожары и людей с безумными улыбками. Слышу взмахи клинков и пронзительные крики. Чувствую запах жженной гнили и мокрой древесины. Хочется спрятаться. Хочется закрыть глаза. Хочется отвернуться и не видеть всю эту смерть. Но мой внутренний радар сломался, и я больше не в силах его отключить. Раньше расширенное видение представляло из себя идеальный купол, проецирующий лишь только картинку. А теперь это больше похоже на раскинутые в разные стороны щупальца, словно в пространстве проросли мои корни. Каждый отросток прощупывает окружение и посылает в мой разум разрозненные образы, звуки и запахи. Мне больно думать. Информация поступает бурным потоком, и я не в силах от нее абстрагироваться и тем более разделить. Надо найти, на чем сосредоточиться. Выбрать одну точку в пространстве и наблюдать только за ней. Вот, попробую сфокусироваться на могучем орке, что сражается с человеком. Израненный великан с трудом стоит и тяжело дышит, но в нем еще есть силы, чтобы держать топор. В его глазах отражается огонь от пожара. Окружающие дома горят. Весь город горит, горит его дом. Но орк смотрит лишь только на худощавого парня, который, посмеиваясь, крутит в руках изогнутый клинок. «Хах, ты свинья, живешь в грязи как свинья, воняешь как свинья, даже когда я тебя режу, визжишь как свинья». В стороне от парня стоят двое столь же молодых людей. Они безучастно поглядывают на сражающихся и тряпками счищают застывшую кровь со своего оружия. Кстати, думаю, мир прав. Они действительно зеленые свиньи. Вон, бивни тоже есть, прямо как у диких свиней. Ты хотел сказать кабанов? Да какая разница? Кабаны, ведь те же свиньи. Стоящий перед орком парень обернулся и оскалил зубы. Да заткнитесь вы, мешайте. Это ты заткнись и заканчивай. Смотреть на вас уже совсем не весело. Согласен, мир, хватит быть эгоистом. Парень вновь повернулся к орку и глубоко вздохнул. Вот же достали. За все это время великан так ни разу и не шелохнулся. Он стоял неподвижно и тяжело дышал. Вижу многочисленные порезы на его коже, и кажется, что он уже на пределе. Однако в глазах зеленого воина продолжает бушевать огонь. Парень отвел изогнутый клинок в сторону и ринулся вперед. Орк среагировал и попытался пнуть приближающегося человека, но нога прошла мимо. Согнув колено и переведя вес, великан наотмашь взмахнул топором. Парень ушел от удара, обогнул противника и отрезал очередной кусок плоти от его израненной спины. «Эр-эр-а-а-а! Ха-ха! Хватит визжать, свинья!» Взмах и огромный топор поразил место, где только что стоял человек. От сильного воздействия разлетелась пыль с древесной щепой. Но парня там уже не было. Он улизнул в слепую зону и снова нанес подлый удар в спину. «Ра-ар-эр!» Великан начал беспорядочно размахивать топором, пытаясь поймать верткого человека, но тому довольно просто удавалось маневрировать. Каждый раз он прятался за широкой спиной орка, оставляя на ней очередные порезы. «Ура-ар-эр, мир, да заканчивай ты уже с ним, иначе мы без тебя пойдем дальше развлекаться». «ТЦЦ, достали». Орк перевел свое внимание на стоящих в стороне парней и покрепче сжал топор. Вместе с шагом в сторону великан изогнул свое израненное тело, крутанулся и разжал пальцы. «Ра-а, за орду». Брошенный топор свистел, разрубая воздух и летя к скучающим парням. Массивное лезвие врезалось в одного из людей, пробило ключицу и вошло глубоко в грудь, превращая внутренности человека в кровавую кашу. «Глеб, не еет, мир, сука, ты почему сразу не убил эту тварь, Глееёб?» В следующее мгновение изогнутый клинок прошел сквозь шею великана. Глаза орка погасли, и он умер. Умер, с окровавленной улыбкой на лице. Пока я наблюдал за сражением, мне удалось привыкнуть к переменам. Небольшая тренировка, и я научился концентрироваться на отдельных отростках пространственных щупальцев, отстраняясь от всего остального. Теперь мое измененное видение больше не путает мысли, и я в полной мере могу оценить обстановку. Вонь горелой плоти и гнили смешалась с едким запахом дыма. Пожар быстро распространялся. Авантюристы ходили по горящим улицам, искали уцелевших. Они врывались в дома и выносили оттуда ценные вещи. Кто-то из великанов пытался отразить нападение, но стоящих на ногах орков осталось намного меньше, чем вооруженных людей. Стоило мне увидеть, как симпатичная девушка с веселой улыбкой обезглавливает зеленокожего ребенка, как мое сознание сжалось, и я потерял связь с пространственными щупальцами. Мне, наконец, удалось отключить расширенное видение, но меня это совсем не радовало. Хоть я больше и не видел происходящего ужаса, однако в моих воспоминаниях продолжал звучать детский крик. Вдруг я осознал, что сгорающий город стал отдаляться, потому как меня уносит прочь. Оказалось, что все это время моя суть находилась внутри прозрачной склянки, которую тролль обмотал шнурком и повесил у себя на шее. И в данный момент Лосьян убегает. Пробирается через болото и даже не оглядывается, чтоб посмотреть на пожарище за спиной. Как я вообще оказался внутри этой склянки? Да и где гимн с Эймоном? Надо разбираться. Так-так, а что я последнее помню? Помню, как Альф вместе с письмом тайно передал меня гному, а тот спрятал меня в потайном кармашке у себя в бороде. Помню, как гимн наткнулся на мертвого орка и испугался. Визжал, как маленькая девочка. Вроде помню все хорошо, но мои воспоминания почему-то обрываются на моменте, когда бородатый покатился кубарем с лестницы. Происходящее мне абсолютно не нравится. Я нервничаю. Надо срочно найти Аймона. Стоило мне снова распустить пространственные отростки, как я тут же обнаружил пылающего льва. Он зачем-то спустился в яму арены и теперь кричит на стоящую вдалеке девушку. Лавина, хватит упираться. Пойдем. Нет, ничего я никому не должна. Нет, должна. Ты не просто должна. Ты обязана пойти со мной. Если Хельта так сильно хочет увидеть мое раскаяние, то почему она сама не явится ко мне? Потому что она богиня, наша богиня, а мы глупцы, посмевшие напасть на ее дочь. Мы виноваты, обязаны раскаяться и явиться за наказанием. Явиться все, все кроме Алена. Он-то умудрился избежать этой участи. Девушка рывком подняла костяной лук, вытащила из висевшего на поясе колчана белую стрелу и приложила ее к тетиве. «Че ты там вякнул, убогий?» Пространство было ареной усеяно втоптанными в грязь костями, такими же костями, из которых Лавина соорудила свое оружие и броню, броню из погибших на арене рабов. «Лавина, ты дура, я пытаюсь тебе помочь, а ты мне угрожаешь? Серьезно, помочь, ты и так уже помог убить Алена». Пальцы девушки с силой вцепились в лук, и она начала натягивать тетиву. Осознав угрозу, Альф вытащил из-за пазухи палочку со светящимся кристаллом и направил ее в сторону девушки. «Не вешай на меня чужие грехи. Перед тем, как я тебя убью, скажи, ради какой, мать его, богини ты тогда сотворил туман, а убогий ты выродок?» «Туман?» По лицу Эймона было видно, что он не до конца понимает, о чем говорит девушка. Однако вместо того, чтоб разбираться в обвинениях, он спешил сформировать защиту. Водил палочкой перед собой, вырисовывая в воздухе огненные руны. «У меня было много времени, и я постоянно думала о смерти Алена. Знаешь, что я поняла? Ну не томи. Я поняла, что виноват ты». Лавина разжала пальцы, и с громким щелчком лук выпустил костяную стрелу. Корона Эймона замерцала, и одна из парящих в воздухе рун выдвинулась навстречу приближающемуся снаряду. Заостренная кость врезалась в огненный знак и с хлопком взорвалась. «Дура, ты хочешь моей смерти?» «Да». Девушка достала из колчана еще одну стрелу и, вложив ее в тетиву, начала выцеливать льва. «Почему ты винишь меня в его смерти? Ален никогда бы не проиграл ни монстрам, ни оркам. Когда он собран, то способен победить даже дракона. Но он проиграл. Проиграл лишь потому, что испугался тумана. Туман сбил его с толку. Туман убил его. Созданный тобой туман – это всего лишь догадки, притянутые за уши предположения. На деле ты ничего не знаешь». «Нет, знаю, знаю». Тетива щелкнула, и заточенная кость вылетела в сторону мага. Одна из парящих в воздухе огненных рун вдруг вспыхнула и преобразилась во множество маленьких светлячков. Они, словно миниатюрные молнии, поплыли по воздуху на невообразимой скорости. Короткая вспышка, и огоньки превратили в труху костяной снаряд, а после так же легко и без лишнего звука растворились. «Если тебе так важно отомстить за любимого, то убей Варлама, убей орка, который действительно виноват в его смерти». Айман нахмурился и решительно зашагал в сторону Лавины. В каждом его шаге чувствовалась не только абсолютная уверенность, но и пылающий гнев. «Не сомневайся, я доберусь до всех, убью всех, и тебя, и его». На этот раз девушка достала из колчана сразу две костяные стрелы. Одновременно вложив их в лук, она выстрелила высоко в небо, а после без промедления опустила руку к колчану, чтобы достать еще. Остановившись, Айман вытянул вверх свою руку, указал светящейся палочкой на летящие к нему по идеальной дуге костяные заточки. Кристалл на палочке стал блеклым, а на лице льва появились испарины пота, но вместе с тем в воздухе сами собой начали вырисовываться огненные знаки. За одно лишь мгновение сформировался вокруг мага защитный купол из магических рун. «Ты меня достала, игры кончились, убогое ты говно, не зря тебя Ален называл сорняком. Смотрел на тебя и не мог понять, как такая никчемная гадость смогла прорасти под ветвями богини. Глупая девчонка, я изобью тебя и силой притащу к Хельте». «Да ну серьезно». Девушка резко вскинула лук, целясь чуть выше Аймана. Щелчок, и стрела вылетела со свистящим гулом. С каждым мгновением ее импульс лишь нарастал, и вскоре она достигла своей цели. Стрела встретилась с другими костяными снарядами и пробила их насквозь, разломав на множество осколков. Разлетевшись по области, костяной мусор посыпался на голову Аймана, прямо на рунический купол. «Ах ты ж тварь!» Альф попытался отступить, но не успел. Мелкие обломки, падая на огненные знаки, взрывались, раскидывая кругом костяную труху, которая тоже взрывалась, соприкасаясь со знаками. Многочисленные импульсы дезориентировали Аймана. Он упал на одно колено и повернул голову, чтобы посмотреть на лавину. Ее пальцы уже успели побелеть от силы, с которой она в этот раз натягивала лук. «Это все ради тебя, мой любимый Ален». Пронзительный щелчок, и костяная стрела растворилась в воздухе. В то же мгновение нескончаемые взрывы купола прекратились. «Ален, я ради тебя выкорчевала с корнем ненавистный тебе сорняк». Окружающий Эльва черный дым рассеялся, и открылась ужасная картина. Огонь Аймана угас. Он лежал на земле с пустыми глазами, а из его груди торчала костяная стрела. Вокруг мертвого хозяина летала фея и что-то яростно жужжало. Айман Сильзар погиб. Когда я смотрел на лавину, подсознательно тянулся к ней. Хотел прижать ее к себе и поцеловать. Даже наблюдая за схваткой, я болел только за нее. Был сердцем и душой на ее стороне. Однако, когда эта тварь оборвала жизнь Аймана, я осознал, что все эти теплые чувства к лавине навеяны воспоминаниями того паршивого эльфа, а сам я думаю и чувствую другое, совершенно другое. Убью, нет, я хочу видеть, как эта сука мучается, буду кромсать ее, отрезать от нее маленькие части, и лишь когда она будет на последнем издыхании, лишь тогда и убью, как только найду новое тело, способное разорвать эту мразь голыми руками, как только найду и убью. «Сука, я убью тебя, где бы ты ни спряталась. Обещаю, что найду тебя. Найду и убью. Убью как мокрую псину. Найду тебя и убью. Убью суку. Убью ее». Сорняк, интерлюдия 9, гимн. Слегка постаревший и недостаточно опытный гном путешествовал в поисках интересных историй. Он выслушал множество разных небылиц, приукрашенных из-за действия крепкого алкоголя, но так и не смог на их основе написать ни одного рассказа. И тут гном сам стал важным компаньоном отряда героя и отправился в захватывающее путешествие. У него появился шанс лично увидеть, как развиваются события, и на основе приключений, произошедших во время пути, написать захватывающую книгу. Однако для осуществления столь великой цели ему стоит постараться дожить до финала. Кхе-кхе, горло першит, голова гудит так, что даже звук собственного кашля звучит, словно удары молота. Кхе-кхе. Еще до конца не пробудившись ото сна, открываю глаза и вижу, как все кругом заволокло черным дымом. Бурный поток ветра разгоняет всю ядовитую копоть по узким улочкам. Странно, что я спал в столь необычном месте. Видимо, меня кто-то специально усадил на землю и прислонил спиной к стене деревянного дома. Кручу головой в поисках большого бушующего пламени, но с моего ракурса пожаров толком не видно. Однако я все равно рискую помереть, если продолжу и дальше дышать угарным газом. Кхе-кхе-кхе, активирую татуировку и прикладываю ладонь к земле. Жду, когда инвентарь полностью раскроется, и сразу просовываю в него руку. Да где эта долбаная ячейка Т8? Должна быть где-то здесь. Нашел, вот и она. Кхе-кхе, достав дыхательную маску и захлопнув инвентарь, я тут же прикладываю приспособление к губам, делаю вдох, кхе першит, натягиваю кожаные ремешки маски и застегиваю их на затылке, прощупываю выпирающие на щеках фильтры и прокручиваю кольца, регулируя плотность просеивания. Сделав снова глубокий вдох, я больше не чувствую режущее горло удушение. Да, так-то лучше. Бороду я свою обезопасил, теперь можно и пораскинуть мозгами. А борода? Куда делась моя борода? Дыхательная маска исказила мой выкрик до такой степени, что металлический звон срезонировал в моей голове и причинил боль. Ай-яй-яй, легкое головокружение освежило недавние события, и я вспомнил, как поскользнулся на лестнице и покатился кубарем вниз. Пылающие яйца бегемота. За что боги наградили меня нетерпением и глупостью? Почему я постоянно забываю об осторожности и влипаю в неприятности? Айман доверил мне божественный артефакт, а я через два шага поскользнулся и потерял сознание, позволив себя ограбить. Благо Лосьян хоть гримуар не стал забирать. И на том спасибо. Вытянув руки, я поднял с земли тяжелую книгу и положил ее себе на колени. Кажется, что обложка сделана из кожи, но касаясь ее, Я чувствую несвойственную этому материалу мягкость. Хочется как следует изучить гримуар, однако разумнее всего будет связать книгу ремнем с хорошей застежкой, тем самым обезопасив себя от случайного раскрытия. Можно еще попробовать спрятать опасный артефакт в пространственном кармане, но боюсь, может что-то пойти не так, ха-ха, ничему меня жизнь не учит. Из-за подобных опасений я не стал прятать золотую жемчужину в инвентарь, из-за подобных опасений я ее и потерял. Осознав, что дышать стало сложнее даже через фильтры маски, я огляделся. Черного дыма стало намного больше, и ветер, как назло, затих. Вскочив на ноги, я посмотрел на небесный свод. Одного взгляда на узоры в Урале хватило, чтоб сориентироваться в пространстве. Покрепче обхватив обложку гримуара и плотнее прижав его к груди, я осторожно приблизился к торцу дома. Выглядываю из-за угла и осматриваюсь. Действительно, после падения меня зачем-то перетащили подальше от арены и спрятали в тени. Неужели Лосьян после того, как срезал мне бороду, решил проявить заботу? Не пойму этого тролля. Понимая, что зря колеблюсь, я выбегаю из-за угла и мчусь к соседнему зданию. Тут же нагибаюсь и прижимаюсь к стене. Выглядываю из-за угла и глазами высматриваю следующее укрытие. Короткая перебежка, спрятаться в тени, осмотреться и снова короткая перебежка. Надо быть максимально осторожным и незаметным. Любая встреча может оказаться для меня фатальной. Орки примут меня за авантюриста и убьют. Как решат со мной поступить сами авантюристы, и вовсе предсказать невозможно. После очередной короткой перебежки я остановился у последнего укрытия. За этим домом открытое пространство, выложенная бревнами главная дорога, ведущая к распахнутым воротам Барбула, пылающие яйца бегемота. Остался последний рывок, и я окажусь за пределами поселения. Апачки, а я тебя слышала, а я тебя слышала. Звонкий, игривый женский голос напугал меня до мурашек, и я непроизвольно вжал голову в плечи. Ее безумная манера растягивать слова звучит слишком жутко. «Ну выходи, не бойся». Прижимаюсь к стене и осторожно выглядываю из-за угла. Вижу на крыше соседнего дома молодую девушку в пышном красном платье. Она стоит на самом краю кривой крыши и кружится на одной ноге. Мое чудесное настроение легко испортить, я чувствую, как оно угасает. Осталось всего-то ничего, каких-то 8-7. Что она дала обратный отсчет? Обратный отсчет, что мне делать? 6-5, все, хватит, я выхожу. Через несколько шагов я оказался на освещенном участке широкой улицы. Поздно, я уже плачу хнык-хнык. Сделав еще полоборота на одной ноге, девушка развернулась ко мне лицом и замерла. Задумавшись, она наклонила голову и начала плавно размахивать руками, словно имитируя взмахи крыльев. Хотя нет, я передумала, увидела маленького сморщенного гномика и передумала. Вот только странно, что я тебя не помню, ты не авантюрист, кто ты? Гномик, меня зовут Гимн Стамблдок. Нет, не ври, твое имя должно звучать по-другому, например, мелкий воришка, согласен? Девушка сделала шаг вперед и спрыгнула с крыши. За время этого короткого полета ее красное платье развивалось словно пламя, и даже когда ее ноги коснулись бревенчатой дороги, ветер продолжил играть с яркой красной тканью. Эта книга выглядит слишком прекрасно, слишком ценно для такого, как ты, давай избавим тебя от этой несправедливой ноши. Пока я глядел на безумное лицо авантюристки, меня сковала паника. Стоит мне сказать или сделать что-то не так, как все тут же закончится. Она приближается, она приближается. Прости, я не смогу отдать тебе эту книгу. Ты какой хочешь, чтобы я тебя уговаривала? Хорошо, я сейчас как следует награжу тебя уговорами. Девушка потянула за пояс, и вскоре декоративный элемент, который все это время украшал ее талию, начал сползать с платья. Через мгновение в руке безумной авантюристки красовалась металлическая плеть с подвижными звеньями. Понимая, что это орудие для пыток сейчас будет использовано против меня, я делаю шаг назад и зажмуриваю глаза. Глубокий вдох, и я раскрываю книгу перед лицом девушки. «А-а, моя голова!» Услышав звук падающего на бревенчатую дорогу тела девушки, я поспешно закрываю книгу и вновь прижимаю ее к груди. Я понимал, что опасность миновала, но мои ноги отказывались шевелиться. Я не мог избавиться от мандража. Опустив голову, посмотрел на лежащую перед ногами мертвую девушку. Она была симпатичной. Даже сейчас мне нравятся ее правильные черты лица. Хоть ее кожа и покраснела, а из глаз и вовсе потекли кровавые слезы, она все равно выглядит прекрасно. Все, хватит пялиться, иначе начну переживать, что по моей вине мир лишился безумной красавицы. Подняв голову, я тяжело вздохнул, посмотрев на широко распахнутые деревянные ворота. «Пора валить, сорняк, эпилог. Феи – поистине удивительные создания. Их плоть состоит из чистой энергии, но это не делает их бессмертными. Тела у фей одновременно и могущественны, и хрупки. Родившись из цветов древа матери, они получили частичку божественной силы, но сами пользоваться ей не способны. Для полноценного существования им требуется компаньон, потому феи связывают свою жизнь с эльфийскими детьми. В союзе смешанной крови ребенок рождается заново, в форме альва, способного управлять заточенной в феях магией. Порой случается, что носитель несовместим с предлагаемой ему силой, и в момент объединения дитя не выдерживает перегрузки. Слияние оборачивается трагедией. Чтоб спасти и себя, и ребенка, фее приходится навсегда отказаться от физического тела и сплести свой разум с чужим. В такой почти смертельной неудаче обычно и рождаются гномы. Порой даже после успешного объединения разворачиваются смертельные трагедии. Чаще всего случается так, что молодой эльф в силу неопытности совершает глупость, и его фея погибает. А из-за того, что их основы были плотно переплетены, происходит болезненный откат, и тело льва стремительно меняется. Кожа темнеет, глаза краснеют, и прорастают острые зубы. Даже предпочтения в еде формируются заново. Появляется безумная жажда крови, из-за которой изменившихся альвов и стали называть двергами. Порой смертельное невежество стучит в другую дверь. Так случается, что альв погибает, а фея выживает. В таком случае откат обрушивается на хрупкое тело и слабый разум. Фея сходит с ума и становится диким пикси, который живет в лесах и избегает любых контактов с представителями разумных рас. Порой все это случается везде и повсеместно. Порой феи или альвы погибают. Порой дети становятся гномами. Истории фей всегда заканчиваются одинаково, независимо от обстоятельств. Всегда, но не в этот раз. Альф погиб, но это никак не повлияло на эту уникальную фею. Ее разум не шелохнулся, словно у нее есть другой хозяин. Прямо сейчас эта необычная фея летит вперед. Она чувствует своего истинного компаньона и стремится с ним воссоединиться. Но это уже совершенно другая история.